Маша отпила кофе, который оказался таким же холодным и слабым, как и предыдущий, из вежливости. Нестор сладко ей улыбнулся и взял себе чашку. Замучился, пожаловался он и сложил губы трубочкой, приготовившись пить. «Это что ж такое творится, когда вчера все было так чудесненько, а сегодня такая беда приключилась, и Мирослава Макаровна расстроены?» Маша глянула на него и спросила осторожно, «А на этой даче часто бывают приемы?» «Да кто их знает», — печально сказал Нестор. «Я тут недавно роблю, бо до того в другом месте». «Так вы недавно здесь работаете?» — удивилась Маша. «А мне казалось, что вы тут всю жизнь, и Мирослава Макаровна так вам доверяет». «За что я ей дякую?» «Простите, спасибо ей большое», — прочувствованно сказал Нестор и еще раз отхлебнул. Маша внимательно за ним наблюдала. Она чудесная женщина. «Разве? А мне показалось, что...» «Да не, это она так. От того, что ответственность на ей большая. Прием это то да се. А вообще она гарная, добрая такая». «Добрая?» — поразилась Маша. «По-моему, она очень резкая и не слишком...» «Да не-не, и гостей она любит, и стихи сочиняет. Вы ее стихи читали? И помогает всем. У нас целая община за ее счет живет». «Какая община?» — не поняла Маша. «Та такая, литературная. У нас тут трудно пробиться, а она всем помогает». «Что значит трудно пробиться?» «Да то и значит». Нестор повел в воздухе чашкой, которую держал, изящно оттопырив мизинец. «Это у вас там просто, а у нас с этим проблемы. Вы все захватили». Маша ничего не поняла, и Нестор объяснил. Оказалось, что российские издательства заполонили все, что только могли заполонить. Как сорняки заполняют райский сад, так русскоязычные авторы перекрыли кислород всем авторам, пишущим на мове. И богатые московские и питерские издательства своей рекламой совершенно забили самобытные, впрочем, Нестор, конечно, сказал, самостийные киевские издательства. Народ дичает. От обилия кровавых детективов и слезливых дамских романов у него портится вкус. От обилия чужого языка у народа портится речь и национальное самосознание. «Позвольте», — робко перебила Маша разошедшегося Нестора. «Но вот, к примеру, в стране Швейцарии национальных языков два или три. Немецкий и французский точно, и еще, кажется, итальянский». «Это не в счет», — сказал Нестор. «Что вы привязались к этой самой Швейцарии? У них свое, а у нас свое. И если сейчас не остановить экспансию, украинский язык будет забыт, уничтожен». «И что делать?» «А очень просто. Проще пареной репы. Нужно перестать привозить сюда русские книги. Тогда, хочешь не хочешь, украинские авторы станут писать свои, и все будет просто прекрасно. Чудесно просто станет все». «Но позвольте», — повторила Маша, «даже Гоголь Николай Васильевич писал по-русски. То есть у него масса чудесных, певучих, малороссийских слов. Но писал-то он по-русски. Может, дело не в том, что надо авторов запретить, а в том, что своих следует вырастить, научить, разрекламировать, придумать книгам какие-нибудь нестандартные обложки, красивое оформление, заставить людей вспомнить язык, который они за годы советской власти изрядно подзабыли. Ведь весь Киев говорит по-русски». «В том-то и беда», — печально сказал Нестор. «В том-то и беда, что никто вспоминать не хочет, а хочет ваши детективы читать и мозгами совсем не шевелить. А если ими не шевелить, их и не останется вовсе, мозгов-то. На национальной литературе только и следует воспитывать патриотизм». «Ого», — подумала Маша, — «этот мальчик патриотизм воспитывать собирается. А Мирослава Макаровна всем помогает, деньги дает, помещение снимает, где поэты молодые собираются. Сборник издала, называется «Видрождение». Возрождение, по-вашему. Она светоч, если хотите. Светоч национальной культуры. Может быть, потому что Маша не читала ее стихов? И еще почему-то, но ей в то, что Мирослава светоч, как-то не очень верилось. Видимо, скепсис был написан у Маши на лице, потому что Нестор вдруг засуетился, составил на поднос недопитые чашки, свою и ее, и стал отступать к двери. «Я препрошую, на жаль, не можу дальше говорить, бо мне надо найти Мирославу Макаровну». Маша проводила его глазами. «Итак, Мирослава занимается благотворительностью и вообще очень милая и добрая, всем помогает, особенно тем, кто опасается русскоязычной экспансии и утраты национальной самобытности в литературе. Дает им деньги и вообще... Странно, странно, очень странно». Оставшись одна, Маша Вепринцева некоторое время думала, потом встала из-за стола и прошлась по просторной и пустой комнате. Солнечный зайчик, переместившись на потолке, дрожал уже с другой стороны, и горячий острый луч, отыскавший в серванте хрустальный фужер, вовсю играл с ним, отражался от грани, подпрыгивал, кидался в глаза горячими каплями, плясал по мебели и по натертому паркету. Маша зажмурилась, когда луч прыгнул ей на нос. Стало щекотно и горячо, и как вчера захотелось надеть майку, рваные джинсы и шлепанцы на плоской подошве и сначала бродить под соснами, а потом валяться на прибрежном песке, подставив лицо ветру, пахнущему водой и цветами. Так они с Родионовым и не сходили на Днепр. А Мирослава все стрекотала, что он где-то рядом. Вот Катерина Кольцова наверняка сходила на Днепр. А если и не сходила, так это ничего, в следующий раз сходит. Как, наверное, хорошо быть свободной во всем. Как, наверное, легко дышать, когда ты победительница во всех отношениях. Как, наверное, легко любить себя, когда за спиной у тебя Тимофей Кольцов, и вы с ним очень схожи в одном. Он тоже любит тебя, именно тебя, и ты прикрыта этой любовью, как щитом рыцарей-тамплиеров. Откуда в голове у нее взялись эти самые тамплиеры, она не знала, и какие такие у них щиты, она тоже не имела никакого понятия. Но слово было красивое, и почему-то шло Тимофею Кольцову. Рыцарь-тамплиер. Вот странно, почему Нестор, подчеркнуто мешавший русские и украинские слова, оставшись с ней наедине, вдруг заговорил по-русски, словно забыл, что должен говорить по-украински. И его речь про возрождение национальной культуры тоже ей показалась как будто знакомой. Но откуда? Откуда? Маша Вепринцева задумчиво постояла возле французского окна, потом обошла стол и взглянула на кипу газет, которые листал Веселовский. Газета. Газета? Статья про развод Поклонных была в газете, и Маша просмотрела ее дважды, прежде чем сообразила, из-за чего Лида впала в такое бешенство. Газеты, которые смотрел шоумен, валялись там, где он их оставил. А той самой газеты, которую читала Маша, нигде не было. Она просмотрела их еще раз и даже заглянула под стол. Нет газеты. Что за ерунда? «Вы что-то ищете?» Маша неожиданно вздрогнула, больно ударившись боком о край стола. «Вы меня напугали». Она перевела дыхание и улыбнулась. «Почему?» «Потому что подкрались так, что я вас не слышала». «Очень жаль», — сказал ее собеседник и улыбнулся приятной улыбкой. «Очень жаль, что вы меня не слышали». В его голосе, холодном как лед, было что-то такое, из-за чего Маша вдруг стала судорожно оглядываться по сторонам, отступать. А он надвигался на нее, и в отчаянии она вдруг поняла, что на лужайке за французским окном уже нет милиционеров в фуражке с высокой тульей. Она отдала бы полжизни за то, чтобы он там был». Дмитрий Родионов открыл компьютер, сел и уставился в него. Компьютер был шикарный. Подарок издательства к выходу его 10-й книги. Легкий, тонкий, в титановом корпусе, изящный, какими бывают только очень дорогие хай-тековские вещи. Родионов компьютер обожал и как-то особенно им гордился. Он вытаскивал его из мягкой замшевой сумочки и устанавливал на коленях, даже когда летел из Москвы в Санкт-Петербург, хотя это было смешно. Едва взлетев, самолет начинал заходить на посадку, и даже приниматься за работу было бессмысленно, но Родионов делал вид, что принимается. Обкусанное с одной стороны яблочко, известный всему миру символ компьютерной фирмы, произведший родионовское чудо, наливалось неярким молочным светом. На рабочем столе появлялось весеннее деревце, трогательное в своей детской беззащитности. И одного этого Родионову было достаточно, чтобы прийти в хорошее настроение. Работа. В этом слове было все, что требовалось ему для жизни. Вот так просто. Работа и все. Без этой своей работы он был бы скучнейший человек. Впрочем, это большой вопрос. Был бы он вообще или пропал бы где-нибудь от безделья и пьянства? Бизнес принес ему денежки и не принес никакого жизненного интереса. Он очень быстро доказал себе, что умеет зарабатывать. Ну и что? В олигархи он не вышел и вряд ли вышел бы, даже если бы стал заниматься бизнесом по 24 часа в сутки. А ковыряться на среднем уровне было скучно. Скучно и предсказуемо. Только компьютер с надкушенным яблочком на крышке давал ему свободу. И весь мир в придачу. Только там, за серебряной крышкой, он мог быть кем угодно. Преступником, жертвой, титаном, стоиком или Прометеем, бедной Лизой, злобной мачехой, Ромео или, на худой конец, Джульеттой, главой преступного клана, домработницей, садовником, богачом или нищим. Он мог скакать на лошади, управлять самолетом, тонуть в подводной лодке и спасать заложников, осторожно красться по темному переулку, наливать яд в хрустальный бокал, драться на мечах, разбирать старинные манускрипты, складывать логические головоломки. Да все, что угодно. Ему нравился жанр, самый свободный и залихватский из всех известных ему жанров. Он не требовал от Аркадия Воздвиженского никакой кондовой, а также сермяжной, пасконной и домотканной правды жизни. В детективах ведь можно все. И он упивался тем, что ему можно. Он наказывал врагов и защищал друзей. Он находил свою большую любовь, разумеется, единственную во Вселенной, и был с ней прочно, железобетонно и навсегда счастлив. Он выдумывал изящные пассажи и прятал в собственные слова известные всем цитаты. Он спешил, когда занимался любовью, или, наоборот, смаковал ощущения. Он прыгал с небоскребов и ходил босыми ногами по лугу. И в этом, именно в этом, была самая главная радость жизни, самое острое чувство свободы, самое драгоценное вино, которое он то цедил по капле, то опрокидывал в рот и жадно глотал. Ведь не жалко, совсем не жалко, у меня его полно, этого самого вина, и оно не кончится никогда, потому что я точно знаю, где и как его можно добыть сколько угодно. Он был равнодушный и знал это за собой. И реальный мир с его реальными событиями, радостями, огорчениями или угрозами интересовал его гораздо меньше, чем тот, который начинался, стоило только нажать приятно щелкающий замочек и откинуть серебряную крышку.